я дам вам знать». В этот момент зазвонил телефон. Дикс поднял трубку, ответил нечленораздельным каким-то ворчанием. Дон смотрел на него, настороженный внезапным изменением в выражении его лица. Да. Понятно, сказал Дикс. Выезжаю. Он положил трубку на рычаг. Только что нашли Джину Пастерс в Рейзенлок. Ее убили и бросили в реку. Бедняга, проговорил Дон. Я боялся, что с ней произойдет что-нибудь подобное. Мне нужно осмотреть место. Вы поедете? Нет. Есть целая куча людей, которые смогут ее опознать. Если вас интересует именно это, а мне, если я хочу уехать в конце недели, нужно сделать массу вещей. Дикс указал подбородком на старый чемодан, стоявший у стены. «Это ее», — сказал он. «Мы нашли его в отеле. Внутри не было ничего интересного, кроме, может быть, нескольких снимков в Италии. И это подтверждает мою гипотезу. Центр организации находится в Италии». Он подошел к двери. «Вас куда-нибудь подвезти, мистер Миклем? У меня машина. Вы не возражаете, если я взгляну на фотографии, комиссар? Пожалуйста, пожалуйста. Но я вас покидаю. Меня ждут мои парни. Будьте осторожны в Сиене. Желаю удачи». Когда Дикс вышел, Дон поставил чемодан на стул и открыл его. Он нашел конверт, лежащим сверху, взял его и высыпал содержимое на стол. Это были фотографии Джины, большинство из которых были сделаны в Брайтоне. На одной из них стояла под руку с Шапейро Джина, освещенная лучами солнца. Но внимание Дона привлекли несколько последних снимков. Джина на них стояла посреди итальянских пейзажей. Особенно заинтересовал его снимок, где Джина стояла возле увитой цветами стены. Вдали, на заднем плане, возвышалось перегруженное украшениями здание. Знакомое очертание и башня из черного мрамора не оставляли сомнений. Это был кафедральный собор в Сиене. Глава 6. Убежденный в том, что он на верном пути, Дон поспешил приступить к действиям, которые окончательно уничтожили спокойствие в Верхний Брук-Ньюс-25. Через 3 часа после своего возвращения из Скотланд-Ярда он отправил Марианну в лондонский аэропорт. Она должна была лететь на самолете в Рим. Ее сопровождал Черри с глазами круглыми, как шарики лото. Настолько его взволновала возможность избавиться от лондонского дождя и тумана. Целью их поездки было найти и снять виллу в Сиене или ее окрестностях. Харри оставался, чтобы заняться домом в то время, как Дону предстояло уладить более сложные дела. Побросать в корзину половину корреспонденции, отказаться от огромного количества приглашений, составляющих бич его существования каждый лондонский сезон. В четверг утром, через 2 дня после вылета в Рим, Мариан позвонила ему и сказала, что нашла виллу, и что как только она будет готова,